Глава 8. Это победа. Не финальная, конечно, до нее еще топать и топать. Но одна из побед на моем пути. Свежий выпуск шоу начался с потрясающей фразы. «Виктория, девушка с Земли, снова всех удивила!» А дальше последовали кадры открытия бала, когда четверо правителей столкнулись друг с другом, ломанувшись в одном направлении. «Скажите, совпадение?» — бодро прокомментировала ведущая. «Они шли в одну сторону, но не к Виктории. А давайте посмотрим еще раз!» Показ повторили, замедлив видео на моменте столкновения. «Нет, дорогие мои, это не совпадение. Все четверо смотрели на одну девушку. Все собирались подойти именно к ней. Иначе с чего бы после столкновения и многозначительных переглядываний троим пришлось отступиться и сменить направление, а Салахар Эвр Илварен прошел в изначально выбранную сторону, к Виктории? Наверное, вы задаетесь вопросом, почему сразу четверо заинтересовались земной девушкой? Чем вызван такой бурный интерес? Неужели остальные девушки недостаточно хороши для наших уважаемых правителей? Неужели остальные хуже? Почему именно землянка?» «Стоп, а вот это мне уже не нравится. Чего это на меня бочку покатили?» «Возможно, все дело в новизне?» — продолжала ведущая. «Все хотят посмотреть на нее, узнать получше просто потому, что землянок на отборах не было уже очень давно. Насколько нам известно, последние несколько столетий Земля вообще не участвовала в жизни объединенных миров. Что-то меняется, что-то важное происходит прямо сейчас на наших глазах? Как знать? Увидим. Что же касается самой девушки из Земли, то возникает резонный вопрос. Тот интерес, который мы все к ней проявляем, чем-то обоснован? Или, быть может, таинственная с виду девушка ничего собой не представляет?» «Эй, что за фигня? Им там что, проплатили? Тшахилаверион собственноручно построил за ночь виллу для ведущей на каких-нибудь космических Сейшелах? А может быть, весь этот интерес неспроста? Ведь девушка с Земли снова поразила нас на балу, и речь сейчас не о впечатляющем выходе четверых правителей. Нет, на балу произошло кое-что очень любопытное и даже опасное. Расследование еще не закончено, а землянка снова в центре событий. Но обо всем по порядку. Посмотрим, как прошел бал». На этом ведущая заткнулась. Задорно улыбающуюся физиономию сменила видео, отснятое во время бала. Показывали частями, с разных ракурсов. Вот фрагмент первого танца Хелиса с Лейрой. Вот фрагмент, наверное, самый интересный, из разговора метаморфа Найтана с одной из невест. Дальше кадры сменяли друг друга. А потом показали это. Нападение на Хелиса. Не с самого начала. Этот момент камеры, похоже, не застали. Съемка началась с падения отравленного цветка на пол. И тут я такая ошарашенная стою. Крики, небольшой бардак, внушение Шайрана, после которого все расходятся. Опять же, кроме меня. И объяснение Хелиса, из которого становится ясно, что мое вмешательство спасло демона от неприятностей. Наш танец тоже засняли и показали целиком. Я затаила дыхание, глядя, что мы там, оказывается, устроили. Со стороны смотрелось впечатляюще. «Нынче на отборе происходит нечто удивительное. Одна из невест нападает на повелителя Карвагена, Хелиса Иркраерена, прямо на балу в попытке подобраться к нему незаметно среди остальных гостей. Как сообщают, девушка заключена под стражу, и расследование еще не закончилось. Собираются выяснить, каким образом в ее руках оказался столь редкий цветок, как Кристерия Оринус. Из отбора невеста, конечно, выбывает. На сегодняшний день остается 32 участницы, но, согласитесь, и этого тоже немало. Виктория, девушка с Земли, снова в гуще событий. Совпадение? А может, вам уже надоело, что в каждом выпуске я говорю о ней? Поверьте, мне бы и хотелось говорить о ней меньше, но Виктория раз за разом не перестает удивлять. И на этом лимит удивления не исчерпан. На этом отборе произошло то, чего не случалось никогда раньше. Участие в проверке невест решила принять сама Фиастрея Истасарден. О, а вот отсюда поподробнее, пожалуйста. Очень-очень интересно. Глава одного из 10 правящих домов. Почему она решила проверить невест, Фиастрея не пояснила, сказала только, что ей интересно. Однако давайте послушаем коротенькое интервью. На экране появилась Фиастрея в бальном наряде, вся умопомрачительно сияющая. Впрочем, глядя на нее через экран, уже не чувствую той невероятной силы, которая исходит от Демиурга. «Мне было интересно», — улыбнулась Фиастрея. «Я наблюдала за невестами все выпуски, но в этот раз захотелось взглянуть поближе. Я притворилась одной из невест и заходила к каждой, просила помочь с платьем». Тут нам продемонстрировали спину Фиастреи с многозначительной надписью. И что вы думаете? Откликнулись всего трое. Виктория Сиварина, Лисаветта Сиржи и Мирата Вастри. Демиург с улыбкой пересказала каждую встречу. Почему-то ни одна не была заснята на камеру, но, наверное, в правдивости ее слов никто не усомнится. «И снова Виктория!» — воскликнула ведущая, возвращаясь на экран. «Не перестает удивлять!» А теперь посмотрим остальные танцы невест с женихами, которые состоялись на прошедшем балу. Не забывайте голосовать. И напомню, сегодня невест ждет еще одно испытание. Его результаты появятся уже этим вечером. Не пропустите. А завтра утром количество невест поубавится, потому что сегодня первая неделя отбора заканчивается. Танцы смотрела уже без особого интереса. Но стоит отметить, танцевали женихи потрясающе. Особое впечатление произвел Милаэль. Что-то от привычных эльфов в моем представлении в нем все же осталось. Двигался он грациозно, легко и неуловимо. Надо будет таки познакомиться с ним. Пусть экскурсия на космолете мне уже обещана. В завершение после танцев к тому же показали отрывки интервью. Журналисты подбегали то к одной невесте, то к другой и задавали короткие вопросы, на которые получали столь же краткие ответы. Но, видимо, это происходило в тот момент, когда меня в зале не было, или просто с другой части зала. В общем, мне вопросов никто вчера не задавал. Ну а теперь, судя по расписанию, пора готовиться к испытанию. За завтраком, кстати, на меня смотрели абсолютно все. Нет-нет, да и глянут в мою сторону украдкой, сверкнут злым, завистливым взглядом. Это они еще перед завтраком выпуск шоу посмотреть не успели. Как знать, в какую сторону поменяется мнение после просмотра. Танец с Хелисом, например, на балу, видели все. Но не поняли, с какого перепугу демон меня пригласил, потому как действовало внушение Шайрана. Зато теперь, после просмотра шоу, они хотя бы узнают причину. Выбор пал на джинсы и симпатичную удобную блузочку, не стесняющую движений на тот случай, если придется чем-нибудь заниматься активно. От монстров, например, отбиваться. Честно говоря, перед испытанием было жутковато. Закрадывалось подозрение, что организаторы прошли школу садизма. Ну или как минимум курсы. Кто знает, что взбредет в их больные головы. А впрочем, нужно собраться. Бояться сейчас некогда. Значит, гордо поднимаем голову, выпрямляем спину и выходим из покоев с уверенной улыбкой. Испытание — я иду. Дверь в зал, где мы обычно собирались, оказалась заперта. Ее подпирала Изанна. «Виктория, вы рано?» «За 10 минут до сбора?» «Нет, за 10 минут до назначенного вам времени, так что ждите». «Время назначено индивидуально?» «Да, минута в минуту». Уж не знаю, почему меня нельзя было запустить раньше. Из-за закрытой двери никто так и не вышел, а когда 10 минут тягостного ожидания прошли, Изанна позволила войти в зал. Никого здесь не было. Предыдущей участницы, которая, по идее, должна была быть, не обнаружилась. Значит, снова порталы? «Это вам». Изанна протянула мне чашку. «Что? Напиток? Нужно выпить», — пояснила Изанна. «В этом и есть испытание?» «Это начало испытания. Пейте, Лина Виктория». Взяв чашку, поднесла к лицу, принюхалась. На чай не похоже. Зеленая такая жидкость почти ядовитого оттенка. Она слегка светится, или мне показалось. Надеюсь, нас тут не на сопротивляемость ядом проверяют. Сначала вот убедились, что слабое внушение не действует, а теперь слабый яд или даже не такой уж слабый. Я, конечно, жительница большого современного города, уже и радиации какой-нибудь нахваталась, и газами от вредных производств надышалась, и продуктами генно-модифицированными питалась, но что не помру от здешнего яда — не факт. Ладно, отступать некуда. Чего только не сделаешь ради возможности выиграть 10 миллионов. Кажется, напиток вообще не пах. Но я все равно не ожидала от него ничего хорошего. Сделала глубокий вдох и выпила сразу до дна. Подождала пару секунд. Голова внезапно закружилась, комната покачнулась, и я вместе с ней. Взмахнув руками, едва не упала, но тут со спины меня кто-то подхватил. С каждым мгновением голова кружилась все сильнее, к горлу подкатывала тошнота. Каким только чудом удерживалась, чтобы не опозориться, не представляю. Мысли путались, слабость завладевала телом, не давала пошевелиться. Плавая где-то на краю сознания, ощущала, как меня, держа на руках, куда-то несут. Вот, кажется, раскрывается портал. С разных сторон доносятся голоса. Кладут на что-то жесткое, похожее на кушетку. Вокруг много слепящего света. Глаза закрываются сами собой, но этот свет пробивается сквозь веки. Головы, шеи и рук касается что-то холодное, и я окончательно теряю связь с реальностью, проваливаясь в темноту. «Линара Виктория, делегация оборотней у ворот!» Я вздрогнула. Кажется, задремала. «Ну точно, сижу в кресле в библиотеке, в руках книга. Наверное, читала и не заметила, как заснула». «Линара Виктория!» Служанка смотрит на меня широко раскрытыми испуганными глазами. Но что могло ее так напугать? «В чем дело?» Спрашиваю недовольно, откладывая книгу на столик. «Так ведь оборотни, их нужно принять. А ваш супруг в отъезде и на прием с оборотнями никак не успевает. Вам придется взять это на себя». «Да, мой супруг — правитель, между прочим, сегодня в отъезде. А оборотни отослать никак нельзя. Это будет нарушением всех правил дипломатии. Придется принимать». «Ну, чего стоишь? Почему оборотни до сих пор у ворот? Срочно передай, чтобы впустили. Проводили в главный зал и предложили напитки с закусками, пока я не приду». «А вы когда придете?» — осторожно уточнила служанка. «Через 15 минут». Домашнее платье оказалось неожиданно затрапезным. Даже странно, что я, жена правителя, хожу по дому в этом сером нечто, но перед оборотнями в нем точно появляться нельзя. Только опозорюсь. Будут потом обсуждать на все миры, что супруга правителя одевается хуже прислуги. Но и дольше 15 минут заставлять делегацию оборотней ждать тоже не стоит. Гости важные, встретить их нужно по высшему разряду, наверное. Не понимаю, почему мысли так странно путаются. Пока шла в свои покои, задумалась. Где расположены мои покои, совершенно точно знаю. И в том, что я супруга правителя, тоже сомнений не возникает. Но почему я ничего не знаю об оборотнях? Не в том смысле, что об их появлении никто не предупреждал. Я о самих оборотнях ничего не знаю. Что за раса, какие у нее особенности? Даже как выглядят, не представляю. И могут ли оборотни превращаться только в волков? Или они разные бывают? Лисы, медведи, хорьки какие-нибудь? Как это возможно? Что же я за супруга такая, если не ведаю, кто такие оборотни? Копнула чуть глубже, а в мыслях туман. Что я делала до того, как задремала за книгой? Ну, наверное, читала. О чем? Что там было? Туман, сплошной туман в мыслях. Все вокруг поплыло. Разум запутался в этом тумане, заблудился. Вот я уже стою у огромного шкафа, изучаю наряды. И чего, спрашивается, задумалась? Время на исходе. Нужно срочно приводить себя в порядок и встречать оборотней. Так, делегация важная. Вожак клана «Северное серебро». А кто у нас «Северное серебро»? Волки, точно, белые. Но вот есть ли другие оборотни, помимо этих волков? Да что за странные провалы в памяти? Позвать слуг за отведенное самой себе время уже не успевала. Они дольше возиться будут. Лучше управлюсь без чужой помощи. Красивое платье, достойное супруги правителя. Не слишком сложная, но аккуратная прическа. Последний взгляд в зеркало и на выход. Пора встречать оборотней. Я вышла из покоев при полном параде. Сообразить не успела, как на меня понесся серебристый волк с раскрытой пастью и вытянутыми лапами. Летел, правда, как-то боком слегка, но если настигнет, мне мало не покажется. Такая гигантская туша вполне может зашибить, даже если ненароком. Недолго думая, раскрыла перед собой щит. Волк впечатался в него и, заметно поубавив скорости, отлетел, почти отрикошетил в другую сторону. Раздался рык откуда-то сбоку. Отброшенный мной волк, ударившись о стену, снова вскочил. На него набросился второй. Зарычав, оба вцепились друг в друга и колючим комком покатились по полу. «Да это не волки, волчата! Детки-оборотни что-то между собой не поделили, вот и подрались». Я рванула обратно в комнату. Схватила со столика графин и выплеснула всю воду на дерущихся оборотней. «А ну, прекратили! Что вы здесь устроили?» Не знаю, что подействовало больше, вода или мой крик. Наверное, все же вода, потому как попадание одного из оборотней прямиком в мой щит этих двоих не отрезвило и не остудило. Зато сейчас очухались, зафыркали, наконец расцепились. Оба повернулись ко мне, виновато склонили немаленькие такие головы, даром что волчата, и приняли человеческий облик. Магия окутала их на долю мгновения, после чего передо мной предстали двое парней лет по 14. В одежде, кстати, что любопытно. Стоп, как можно знать детали, связанные с делегацией, и не помнить что-то другое, совершенно элементарное, те же виды оборотней, например? Или вот что при превращении из животного в человека оборотни появляются сразу в одежде? Вот почему я этого не знала? Почему удивилась? В голове снова появилась странная туманность. Отмахнувшись от нее силой воли, скомандовала. «Идем. Родители где приказали вам оставаться?» «С ними в гостиной, но они что-то обсуждали, а мы незаметно выскользнули». Виновато промямлил светловолосый парень. У второго волосы были потемнее, но в целом все равно намекали на оттенки серебра. До гостиной, где ждали оборотни, дошли быстро. Почему-то возникла уверенность, что не нужно предлагать им отдых с дороги и по комнатам размещать тоже не нужно. Прямо сейчас должен состояться деловой обед. Откуда взялась эта уверенность? Прямо как во сне. Там тоже иногда ты в чем-то уверен, даже если это не слишком логично. Просто уверен. Так может, это на самом деле сон? От собственной догадки чуть не сбилась с шага. Открыла дверь, с приветственной улыбкой окинула взглядом делегацию. «Да это же сон! Точно сон! Вот откуда странные провалы в памяти! Я знаю то, что предусмотрено сюжетом, а все остальное — это моя собственная память, в которой просто нет сведений об оборотнях. Я же на отборе! Еще почти ничего не знаю, новые миры передо мной только раскрываются. Отбор, испытание, зелье — я вспомнила!» «Линара Виктория, нам бы хотелось обсудить кое-какие важные моменты», — хищно улыбнулся оборотень, глава делегации. «Красивый мужчина, опасный. Хищные черты лица, вертикальные зрачки. Не очень длинные, всего до середины уха серебристые волосы и когти на пальцах, которыми он периодически постукивает по столу. Явно пытается этим слегка напугать. Ничего-ничего, я тоже могу напугать. Щитом в лоб, например». «Слушаю вас». Я невозмутимо улыбнулась. Я сидела во главе стола. Все остальные места занимали оборотни. Глава делегации прямо напротив меня. Воздух сгущался, трещал от напряжения. Оборотни буравили меня хищными взглядами, как будто ждали, что в качестве блюда вот-вот подадут именно меня. Но я не боялась, продолжала улыбаться. «Мы еще посмотрим, кто кого». «Я должна пройти это испытание, даже если посреди разговора меня таки начнут жрать». «На прошлой неделе случился весьма неприятный инцидент, если помните», — начал издалека оборотень. Я вспомнила. В голове сразу подсказка всплыла. Торговец от оборотней перевозил замороженную магией дичь, а на обратном пути, когда карманы были набиты деньгами, подвергся нападению и был растерзан прямо на дороге. «Так, хорошо». Сейчас главное не утратить связи с этим сном, чтобы не прекратили поступать необходимые сведения, связанные конкретно с сюжетом. А то вдруг от излишней осознанности подсказки перекроет. И у нас возникла проблема. Теперь мои подданные отказываются ездить ирийским трактом. Говорят, страшно. Оборотни, которые боятся, что их растерзают на дороге. Занятно. «Не беспокойтесь, с этим разбираются. Дороги уже снова безопасны или будут безопасны в ближайшее время». Ну, раз боятся только сейчас, то логично предположить, что раньше не боялись, а случай этот из ряда вон. Да, конечно, но мы терпим убытки. Подробностей вы рассказать не можете, так что хотелось бы... Так, не хватало еще компенсации выплачивать. Перебивать невежливо, но я все же перебила. Мой супруг может поведать вам все подробности. Уверена, дело вот-вот разрешится, а может быть, уже решено. Сейчас моего супруга нет, но если желаете, можно отложить вопрос и подождать возвращения. А мой супруг — это кто? Нет, такой информации в голову не вложили. Жаль, было бы любопытно. Увы, ждать мы не можем, вы ведь знаете. Ага, знаю. В голове таки всплыла информация. Супруг ничем не поможет, все вопросы с оборотнями придется решать сейчас. Но компенсации все равно не дождутся. И поскольку ждать мы не можем, то предлагаю сразу обсудить договоры о поставках. Вызывают сомнения некоторые пункты. Оборотень разложил на столе бумаги. Последующую пару часов он всячески давил на меня, пытаясь выторговать бонусы, заставить пойти на уступки. И даже подсовывал новые версии договоров, в которых были небольшие такие исправления мелким шрифтом, из-за которых мы могли понести серьезные убытки. Я с азартом включилась в игру, решая задачки одну за другой. Это было на самом деле интересно. И ведь не уступила наглому оборотню, не уступила. Что ж, оборотень взирал на меня хмуро. Еще бы, не удалось выбить желанные бонусы. Остался последний вопрос, Линара Виктория. Вы ведь помните, как были достигнуты договоренности в Альхальском соглашении? В 28-м пункте, 3-м подпункте, затесалась ошибка. Хотелось бы, чтобы были внесены исправления в соответствии с более ранним соглашением 3508 года. Что вы по этому поводу думаете? Я ожидала получить подсказку. Но время шло, а подсказки все не было. Вот черт! Похоже, это проверка на эрудированность участницы. Знает подробности или нет, в курсе или не интересуется важными для будущей супруги правителя вещами. Только мне-то откуда все это знать? Проклятье! Что же делать-то? А если... Иногда я умела просыпаться, если очень сильно пугалась. Сейчас страха не было, да и происходящее не совсем обычный сон. Скорее, магический, если вообще сон. Но попытаться стоит. Я мысленно устремилась на свободу, прочь от этого тумана. Рывок, еще один. Снова головокружение и тошнота. Окружающее пространство начало выцветать, расплываться, терять свои очертания. «Это кролик? Рагу из кролика? Как вы посмели?» Завопила какая-то дамочка из делегации оборотней. Наверное, ее крики могли оглушить, но нити сна уже стремительно растворялись, пока не исчезли совсем. Я как будто плюхнулась в густой липкий кисель, барахталась в нем, задыхалась, тошнота подступала к горлу все ближе. Еще один рывок. Снова лежу на кушетке, с трудом приподнимаю веки. Вокруг меня суетятся. Перед глазами чудовищные пляски чередуются с черными кругами. Что-то пошло не так. Почему прервалось? Ей плохо, нужно помочь. Боги, что же делать? Зовите Шайрана, он разберется. От меня отсоединяют какие-то проводки, в помещение заходит Шайран. И я уплываю на волне теплой магии, которая устремляется от его руки ко мне. Пришла в себя уже почему-то в темноте. Поворочилась немного, пытаясь сообразить, где вообще нахожусь. Кажется, не моя спальня. Кровать несколько уже. Больничная койка? Нет, не настолько узкая. Но логично предположить, что я все же в больничном отделении, учитывая, что после их идиотского испытания мне стало плохо. Воспоминания о последних событиях возвращались легко. В целом чувствовала себя тоже неплохо. Некоторая слабость, но достаточно будет выспаться, чтобы окончательно оправиться. Но какого черта мне было так плохо? Неужели из-за моей выходки с попыткой избавиться от испытания раньше, чем оно должно завершиться? А ведь мне, судя по всему, удалось. Только чувствовала себя после этого приотвратно. Кажется, нужно сказать Шайрану спасибо. Это ведь благодаря ему меня унесло в целебный сон. Так, похоже, именно ночь. Мне бы снова заснуть, но пить хочется. А в комнате темнота, хоть глаз выколи. Может, где-нибудь на столике оставили стакан с водой? Свет бы включить. Здесь есть выключатель?» Приподнялась, свесила ноги с кровати. Внезапно откуда-то сбоку раздался подозрительный шорох. Включился свет, вот только без каких-либо действий с моей стороны. И тут я увидела его. В кресле неподалеку кто-то сидел. Он-то и потянулся к выключателю на торшере, осветившем комнату. Я вздрогнула, но кричать не торопилась. Мало ли кто и зачем. Может, Ксандр? Этот незнакомец лица не скрывал. Мужчина с темно-русыми волосами и глазами неопределенного цвета. Ничего цепляющего или запоминающего в его внешности не нашлось. Обычные невзрачные черты, усталость во всем облике. «Не кричишь? Правильно, кричать не надо», — кивнул он одобрительно. «Нет, судя по голосу, не Ксандр, да и на врача, решившего проведать меня посреди ночи, как-то не похож. Что вам нужно?» Внешне я старалась сохранять спокойствие, а в мыслях уже просчитывала. Если попытается напасть, воспользуюсь щитом. Нужно будет прорываться к двери, чтобы уже в коридоре позвать на помощь. Если это действительно больничная палата, где-то должен быть дежурный. «Хотел предложить вам сделку, Лина Виктория». Он насмешливо усмехнулся. «Да? И какую же?» «Вы должны проиграть. На этой неделе вылететь уже не получится, но на следующий — в самый раз». «С какой стати?» «А я вам заплачу. 10 миллионов». Я закашлялась. «Он что, издевается? Или это очередное испытание? Проверка такая. Соглашусь променять правителя на денежки или откажусь?» «Вам не кажется предложение несколько странным?» «Вовсе нет. 10 миллионов, по-моему, неплохие отступные. Если будете участвовать в отборе, то, скорее всего, проиграете и останетесь ни с чем. Я же предлагаю специально завалить несколько испытаний на следующей неделе и выбыть с отбора. В благодарность получите 10 миллионов». «Вы меня, конечно, простите, но вы в своем уме? Предлагать мне деньги за проигрыш, причем равные возможному выигрышу». «Ключевое слово здесь «возможно». Вы землянка, вы не знаете многих нюансов, так что, скорее всего, проиграете. Гораздо выгоднее согласиться на мое предложение». «А какая выгода вам? Если я и так, и этак проиграю, то не проще ли дождаться, когда просто проиграю? Зачем деньги-то платить? К тому же такие большие». «Считайте, не хочу дожидаться, когда вы вылетите сами». «Или решили подстраховаться?» «Можно сказать и так». «Но если вы решили подстраховаться, то, выходит, мой проигрыш не столь предопределен, как вы хотите показать». «Предопределен, но я предпочитаю не выжидать, а брать дело в свои руки». «А надпись на фонтане тоже ваших рук дело?» «Да», — мужчина поморщился. «Хотел открыть портал, но не успел. Дракон помешал». «Значит, вы хотите, чтобы я проиграла?» — задумчиво заключила я. «И ради этого готовы даже заплатить приличную сумму. Более того, сумму, которую получат все участницы, вошедшие в финал». «Именно», — подтвердил мужчина с абсолютно непроницаемым, крайне серьезным лицом. «Такие траты! Неужели оно того стоит? Помимо меня есть еще много других участниц. Всех будете подкупать?» «Я, конечно, землянка и во многом не разбираюсь», — передразнила я. «Но что-то мне подсказывает, что так можно разориться». «Если не проверка на мотивацию, то, возможно, одна из соперниц расстаралась, посчитала меня сильным противником. С чего бы? Я пока что на 10-м месте, по крайней мере, недавно была. Не могла же после бала оказаться на 1-м. Ни за что не поверю в такой волшебный скачок». «Издеваетесь?» — уточнил он без особых эмоций. «Как устал, бедолага. Но вот того и гляди, начнет тяжело вздыхать». «Есть немного. Но в целом я серьезно. Какая-то ущербная стратегия получается. До финала еще далеко. А так, возможно, вы зря меня подкупаете, если уверены, что вылечу с отбора даже при всем старании выиграть». «Вам не нужны 10 миллионов?» «Почему же? Нужны, но я могу их получить, выиграв отбор». «Вы не выиграете, Виктория. Посмотрим». «Значит, от сделки отказываетесь?» «Отказываюсь». «Пожалеете? Вы мне угрожаете?» «Вовсе нет», — мужчина улыбнулся. «Всего лишь говорю как есть. Когда вы проиграете и с пустыми руками, никому не нужное, вернетесь на свою отсталую землю, еще вспомните о моем предложении, но будет поздно». Это вряд ли. Если я проиграю, то расстроюсь так сильно, что мне будет уже не до воспоминаний о нашем разговоре», — ответила я откровенно издевательски. Мужчина это явно понял. По лицу проскользнула тень недовольства. «Что ж, он поднялся из кресла. Я предлагал, вы отказались. И переходя на «ты». Сама виновата». Я отшатнулась, вызывая щит. Появился сразу, стоило о нем подумать. Однако нападать мужчина не стал, только глянул на меня с недоброй усмешкой и направился к окну. «Закроешь за мной?» Распахнув окно, выскользнул на улицу. Я пошевелила рукой, чтобы убрать щит, и устало откинулась на подушку. И что это было? Однако ни подумать, ни даже подняться, чтобы закрыть окно, не успела. Дверь открылась, на пороге возник, кто бы сомневался, Шайран. Настороженно окинул комнату взглядом, с подозрением посмотрел на окно. «Что случилось?» — спросил дракон, так и не обнаружив ничего, что было бы совсем уж подозрительно. «Как вы...» — и тут же догадалась. «Здесь тоже стоит детектор на магию?» «Да. Так что ты сделала?» «Немного поупражнялась в создании щита. Но зачем детекторы здесь? Специально для меня поставили?» «Меры безопасности лишними не бывают», — откликнулся Шайран, продолжая сверлить меня пристальным взглядом. «Думаете, соперницы настолько осмелеют, что решат прикончить меня, пока я немного не в форме?» «Это вряд ли. Но стоит признать, рейтинг у тебя высок. Если убивать всю десятку первых мест, то до меня дойдут не скоро. Служба безопасности успеет заметить, что происходит что-то не то, я надеюсь». «Благодарю за столь лестное мнение о службе безопасности отбора», — насмешливо усмехнулся Шайран и добавил. «Только ты уже не на 10-м месте. Утром будет опубликован обновленный рейтинг. Ты на 3-м». Воздух застрял где-то в горле и проталкиваться дальше почему-то не спешил. С трудом сглотнув, перевела дыхание и сипло выдавила. «На 3-м?» Именно так расценили твое вмешательство в покушение на Хелиса и последующий танец. Впрочем, завтра утром вместе с рейтингом покажут, как невесты проходили испытания. И как это повлияет на рейтинг, пока сложно сказать. «Я его не прошла?» «Почему же? Прошла. Тебе не холодно?» Шайран указал взглядом на распахнутое окно. «Здесь душно, а на улице тепло, так что пусть проветривается. Только прикрыть немного надо». Я попыталась подняться с кровати. Несмотря на относительно неплохое самочувствие, встать на ноги оказалось не так уж просто. «Сиди, а лучше лежи, я сам». Я плюхнулась обратно на кровать, удивленно глядя, как Шайран прикрывает окно, оставляя, впрочем, достаточную щель для проникновения в комнату свежего воздуха. Но надо же, какой заботливый дракон! Разобравшись с окном, снова повернулся ко мне. «Что ты сделала, Виктория, на испытании? Это ведь ты попыталась выйти из него». «Выйти из чего?» «Нет, правда, я ведь толком не знаю, что это такое было. Сон? Видение? Навеянные глюки?» «Это был наведенный зельем управляемый сон». «И как им управляли?» «Возможно, ты могла почувствовать, пока не погрузилась в сон». «Невеста пьет зелье, облегчающее воздействие на разум. Затем устанавливается связь со специальным аппаратом, который транслирует в мозг определенные образы. Образы эти задаются специально. В данном испытании это прибытие делегации оборотней и связанные с ним задачи. При помощи датчиков, которые также присоединяются, мы можем следить за тем, что происходит в наведенном сне. Это на экраны транслируется и потом показывается в записи шоу». «Как любопытно. Ко мне, значит, наподсоединяли всякие проводки, забрались в мою голову, а потом еще и транслировать это будут на все миры, следящие за отбором. Шикарно». «Так что мы видели, что происходит. Испытание не закончилось, но ты из него вышла. А выйти самостоятельно до окончания испытания возможно? Такое редкость, и для этого нужны другие способности, не такие, как у тебя. Как ты смогла?» «Ну, и вот стоит ли ему рассказывать? Могу ли я вообще доверять Шайрану? Ведь если расскажу, то признаю намеренный выход из испытания. Не будет ли это считаться нарушением? Я не была уверена, что у меня получится». «Виктория, это серьезно. Ты не только не должна была выйти из испытания, ты не должна была понимать, что это испытание. Как во сне ты должна была воспринимать все как реальность». «Ладно, рискнем. Вряд ли Шайран захочет выдать меня и исключить из отбора. Сам ведь нашел на земле. А в этом как раз вся проблема. У меня мозги переклинило, когда я заметила, что о прибытии делегации знаю, но при этом не в курсе, какие оборотни существуют и что собой представляют. Слишком большие провалы в знаниях, которых не должно было быть. Как можно знать, что придут оборотни, и даже не представлять при этом, как они выглядят? Это заставило думать, сомневаться, вспоминать. Вот оно что, принцип осознанных снов. Когда замечаешь нелогичную несостыковку и начинаешь задумываться, а может ли такое быть на самом деле? Что ж, теперь понятно. И когда ты знаешь, что спишь, ты уже можешь проснуться. Именно. Но почему, Виктория? Это было опасно. Так резко выходить из наведенного сна нельзя. Слишком сильная нагрузка на организм. Во-первых, я не знала, насколько это опасно. А во-вторых, все та же проблема моего абсолютного незнания местных реалий. То, что знают другие, мне неизвестно. И если до этого были задачи, где требовались ясность мысли и сообразительность, то я справлялась. Но вот потом потребовались именно знания некоторых моментов. Увы, этих знаний у меня не было. Я вообще не знала, что говорить. «И попыталась прервать испытание», — заключил Шайран. «Я даже не ожидала, что попытка будет успешной», — нейтрально ответила я. «Все равно не признаюсь открыто». «Запомни, Виктория, такой выход из наведенного сна для организма очень опасен. Хорошо, что меня додумались позвать, иначе последствия могли быть серьезными». «Спасибо, Шайран, что помогли мне. Но, получается, такие испытания будут еще?» «Я этого не говорил», — он улыбнулся. «А мне подумалось, что или сейчас, или будет поздно. Рассказать о визитёре, угрожавшем мне и требовавшем проиграть. Можно ли довериться Шайрану? С одной стороны, он ответственен за безопасность, а события с такими угрозами вряд ли рядовое. Игнорировать, по крайней мере, было бы глупо, и надеяться на авось тоже не стоит. Но с другой стороны, вдруг Шайран тоже приверженец мысли, что землянка должна проиграть». Тогда в лучшем случае он пообещает, что все уладит, а на деле будет с ухмылкой наблюдать, как меня убивают или подстраивают мой проигрыш. В худшем — присоединиться к тому, кто ко мне сегодня приходил, а вместе они обязательно что-нибудь придумают. Но ведь Шайран мне помогает, учит магии, хотя мог бы этого не делать. Если бы не Шайран, пришлось бы с магией самой выплывать, и тогда бы я точно проиграла». «Шайран, скажите, как вы относитесь к тому, что девушка с земли участвует в отборе?» На лице дракона мелькнуло удивление. Поведя плечами, невозмутимо ответил. «Как к участию любой другой невесты. Значит, вы не хотите, чтобы я проиграла?» «Это должна быть честная борьба. Для меня главное, чтобы победили достойные. И значит, вы следите на отборе за тем, чтобы все было честно, а одни другим козни не строили?» «Именно так». «Виктория, тебя что-то тревожит?» Я вздохнула. «Значит, довериться?» «Да, тревожит». Не сводя с дракона внимательного взгляда, сказала я. «Перед вами ко мне приходил незнакомый мужчина. Предложил сделку. Если я проиграю на следующей неделе, он заплатит мне 10 миллионов. Ровно ту сумму, которую можно было бы получить, оказавшись в семерке финалисток». «И?» «Что «и»?» «Что ты ему ответила?» «Отказалась, конечно». «Почему?» Я удивленно моргнула. «То есть как почему? Надо было соглашаться и не занимать место на отборе?» «Ты ведь здесь ради денег. Или нет? Может быть, уже прониклась к кому-то симпатией? У вас свидание с Лохаром намечается. Чахиловерион опять же проявляет подозрительную активность. Или, может, понравился Хелис после вашего танца?» Мне показалось, или тирада Шайрана прозвучала слегка ядовито. «С чего бы? Что плохого в том, если я к кому-то проникнусь симпатией и захочу не только деньги выиграть, но и стать чьей-нибудь женой?» Подавив раздражение, спокойно ответила. «Во-первых, предложение настолько сомнительное, что верить такому опасно. Где гарантии, что не обманет? Во-вторых, я предпочитаю честную борьбу. Ну и в-третьих, я, может, пока еще не решила, какую цель на отборе преследую». Просверлив меня взглядом, Шайран произнес: «Значит, визитер. Что ж, я разберусь. Тебе не о чем беспокоиться. Ложись спать, Виктория. Тебе нужен отдых». «Ну, надеюсь, что действительно разберешься, а не поможешь тому незнакомцу выкинуть меня с отбора». Уходя, Шайран выключил свет, а то мне бы пришлось вставать, ковылять до столика. Эх, воду забыла попросить. Вдруг бы принес. Но уж создавать снова щит, чтобы Шайран опять прибежал, это, наверное, будет слишком. Ладно, попробую так заснуть.